чудо. 22 октября 2009 года. Я получил письмо от Сидрана. Эмир, я был бы очень рад встретиться здесь, в моем сельском пристанище на окраине Гораджа, но если у тебя с этим какие-то проблемы, то дай знать, я приеду куда нужно. Хорошо? Не знаю, что ты получил от итальянцев, поэтому посылаю тебе несколько сцен, которых нет в сценарии, переведенном на итальянский. Обрати внимание на шутку с птицами Хичкока. Триллер 1963 года режиссера Альфреда Хичкока, признанного мастера саспенса в кино. Это действительно круто, хотя мотив кошмаров отца гораздо важнее. Бывший заключенный коминформовец, который спустя годы после заключения в тюрьме на Голе Отаке посреди ночи вскакивает с постели по стойке смирно. Недавно мне надо было в Сараево, на 8-ю годовщину смерти Дарио Джамони. Мы прекрасно провели время на террасе кафе Шиталиште. Тебе привет от хозяина и организатора, майора Недима Табаковича. Ты пользуешься электронной почтой? Позвони мне, черт тебя дери, 038-222-093. Сидран прислал мне стихотворение. Властители города. Они из моего сердца вырвали Сараево. В Сараеве я больше не дома. Я даже обувь больше не снимаю, когда в свой дом в Сараеве захожу. Не сажусь, не ложусь. Если переночую, то больше не проснусь. Слежу, чтобы не закрыть глаза, меня мог бы на ногах сморить сон. Как проклятый, из своего дома я бегу. В Сараеве, в собственном доме, я не дома и не в Сараеве. Властители города из моего сердца вырвали Сараево.